Глава 10. Люблю делать себе больнее, иначе зачем бы мне понадобилось проверять соцсети Филиппа в ожидании прихода Ильи? Я сидела у себя в каморке уже при параде в платье с легким макияжем в облаке новых французских духов и ужасно нервничая листала ленту в одной из соцсетей, наивно полагая, что меня это успокоит. Но видеть, как бывший жених обнимает на фото какую-то брюнетку на встрече одноклассников, не самое вдохновляющее зрелище. Конечно, Филипп был не без прибабаха. Вспомнить хотя бы, как он фанатично отмывался после наших любовных возлияний, бежал в душ, бормоча что-то про чистое тело и чистую совесть, и активно тер там себя мочалкой во всех местах. А еще ворчал на меня за то, что я не тороплюсь в ванную после секса. Наверное, считал меня грязнулей. И все равно были моменты, когда я ощущала себя счастливо рядом с ним. Временами нам даже было весело. И вообще, хорошо, когда ты не одинокая, тебе есть с кем поговорить после работы или с кем посмотреть кино в выходной. Расставшись с Филом, я превратилась в несчастное, озабоченное, страдающее по придурку Пипкину недоразумение. Мне было стыдно за себя и за то, что приходится прибегать к помощи Сапожникова, чтобы не выдать окружающим свое отчаяние. «Ты чего тут сидишь?» — застала меня врасплох Алиса. Я быстро спрятала телефон. «Нервничаю немного. Пойдем, там наши уже все веселятся. Илья подъехал, тебя ждет». Обмахнув лицо руками, я поднялась, и мы поспешили в общий офис, где уже был накрыт стол, громко играла музыка, и смеялись наши коллеги. «А вот и твой ненаглядный!» — подтолкнула меня вперед Алиса, едва мы заметили Илью, которого облепили сотрудницы журнала. «Поспеши, а то эти хищницы обглодают его до костей!» — хихикнула Катя, приближаясь к нам с бокалом. «О, любимая, я так скучал!» — выхватив меня взглядом из толпы, театрально воскликнул Илья. Подошел, обнял за талию и впился губами в мои губы. На секунду я опешила, так и застыла на месте, позволяя его наглому языку пробивать путь в мой рот, но, осознав, что на нас пялится пол офиса, взяла себя в руки и попыталась аккуратно высвободиться. «Ты чего, Сапожников, он еще даже не пришел?» — прошептала ему на ухо. «Придержи коней!» «О, пардон!» — стушевался футболист. «Но как я сыграл? Неплохо, да?» «Да», — уныло произнесла я, чтобы не разочаровывать его. «Спасибо!» «Всегда рад выручить подругу!» Ослепительно улыбнулся он. «Уже можно отпустить», — кашлянула я, напоминая, что его руки все еще удерживают меня за талию. И если бы не громкая музыка, то было бы слышно, как зал заполняется шепотками завистниц. «Да, конечно», — Илья отпустил руки. «Пойдем лучше выпьем», — предложила я, увлекая его за собой к дальнему столику. Девчонки потянулись за нами. «До сих пор не могу поверить, что ты голубой, Сапожников», — с досадой вздохнула Катя. «Голубее не бывает», — наливая нам шампанского, усмехнулся Илья. «Это преступление против человечества. Такая генетика пропадает». «Сейчас существует достаточно способов, чтобы это исправить. Я планирую обзавестись детьми при помощи суррогатной матери, когда у меня будет достойный партнер, разумеется, в будущем». «Ты все еще в поиске своего единственного?» «Всегда», — пожал плечами Сапожников. «Кстати, кто тот симпатичный паренек в черной рубашке?» «Это Гришка из IT», — улыбнулась я. «Кажется, он не из ваших». «У него есть девушка?» «Не знаю». «Тогда не зарекайся», — подмигнул мне Илья. Мы чокнулись бокалами, и в этот момент в зал вошел Алекс. Я отвернулась и осушила бокал до дна. «И вот мой соперник», — холодно произнес Сапожников. «Ты слишком вжился в роль», — заметила Катя. «Тебе нужно просто держать Любу за руку, потанцевать с ней, прижать ее к себе покрепче, поцеловать в шею, что-то такое». «Понял». Илья забрал у меня пустой бокал и поставил на стол. «Идем, Люб, тебе сегодня достался самый лучший кавалер». «Умоляю тебя», — закатила глаза ей. Но танцевал Сапожников действительно потрясающе. Чувствовал ритм, направлял и поддерживал. Нежно кружил. «Это не бал лицеистов, Илья!» Даже пришлось напомнить мне. «Тут можно проще». «Как скажешь». и, прижав меня к себе более чувственно, Сапожников стал двигаться более откровенно. Так, словно мы собирались заняться сексом прямо здесь и сейчас. «Лучше?» «Ох, а ты точно гей?» «Дважды не спрашивают», — улыбнулся он. Я видела, как Алекса облепили Тата и Жанна с финотдела. Он рассказывал им что-то, а они хохотали, пытаясь обойти друг дружку в искусстве изображения неподдельного интереса и наличия чувства юмора. «О, боже!» — я закрыла глаза, когда губы Ильи коснулись моей шеи. «Боже!» «Ого!» — промычал Сапожников. «Мне нужно остыть», — сказала я, остановившись. Взяла его за руку и потянула в ту сторону, где стояли Катя с Алисой. «Джин с тоником хорошо освежает». Мне очень хотелось обернуться и поймать на себе взгляд заклятого любовника, но я обещала себе делать вид, что его для меня больше не существует. С трудом сдержавшись, я встала спиной к нему и завела с девчонками разговор на отвлеченную тему. «Кто молодец? Я молодец». Спустя час офис больше напоминал ночной клуб. Сотрудники танцевали, смеялись, визжали, а спиртное лилось рекой. В этом бедламе я немного упустила Сапожникова. Вроде все это время высокий блондин спортивной наружности порхал вокруг меня, а тот куда-то исчез. Наконец, обнаружив его мило болтающим с Гришей у окна, я покачала головой. «Ладно, пока мой спутник пытается снять парня, прогуляюсь до уборной». «Вот же голубь мира!» — выругалась Катя. «В таком бардаке никто уже не заметит, как он флиртует с мужчиной», — усмехнулась Алиса. Оставив их, я принялась проталкиваться сквозь толпу танцующих, и уже у выхода из помещения кто-то вдруг остановил меня, дернув за запястье. «Эй!» — возмутилась я. «Это был Алекс, он заставил меня отступить в ту сторону, туда, куда не попадали лучи светомузыки». «Прости, мужчина отпустил мою руку, не знал, как тебя остановить». Его бесстыжий, самодовольный взгляд блуждал по моему лицу, затем спустился к шее и ниже. «Чего тебе?» — грубо спросила я, ощущая все нарастающее волнение в груди. «Хм», — он еще раз с интересом оглядел меня, как будто оценивал перемены, произошедшие со мной. «Ты ведешь себя так, будто ненавидишь меня». Я сделала глубокий вдох, ноздри щекотал такой знакомый, уже любимый запах его парфюма. «Я? Слишком много чести, Алекс. Ты мне безразличен». Эти слова, как и улыбка, дались мне с трудом. «Тебе пора завести парня, Люба. Ты ужасно напряжена». Низким бархатным голосом проговорил Алекс. Сделал шаг и практически вжал меня в стену. «Или, если хочешь, можем уединиться в одном из кабинетов. Помогу тебе по-дружески». Он разглядывал мои губы, и я знала, что стоит ему поцеловать меня, и сопротивляться дальше уже не смогу. «Нет, у меня есть. К кому обратиться за помощью?» А выдохнула я, чувствуя возбуждение. «Или ты думала, что ты единственный и неповторимый? Таким женщинам, как я, не приходится долго быть одинокими». «Люб», придвигаясь ближе, еще плотнее, прижимая меня к стене, проговорил Алекс. «Не порти все опять. Я так хочу тебя». «Я?» Мне не хватало дыхания. «Что здесь происходит?» Голос Сапожникова перекрыл музыку. Алексу пришлось нехотя обернуться. «Ты не даешь пройти моей девушке, или мне показалось?» А воинственно шагнул к нему Илья. «Слушай, приятель, у меня нет претензий к твоей девушке», усмехнулся Алекс. «Какого черта тогда ты волочишься за ней?» — навис над ним Сапожников. «Нет!» — отмахнулся писатель. «Это она бегает за мной. Вы уж разберитесь как-нибудь сами, ладно?» «Бегает за тобой?» — качнул головой Илья. Его взгляд потемнел, кулаки сжались, а затем... Затем все случилось так быстро, что я не успела даже пикнуть. Мощный хук справа обрушился на лицо Алекса, и тот отлетел в сторону, словно щепка, сбив по пути несколько стульев, катку с пальмой и, влетев головой прямо в кулер с водой. Кулер качнулся и рухнул на пол рядом с затихшим и не подающим признаков жизни Алексом. «Эй, очнись!» — крикнула я, падая на колени и тряся его за плечи. «Алекс!» — ударила по щекам, никакой реакции. «Ты его убил!» — обернулась к Сапожникову. Илья присел на корточки рядом с телом и приложил пальцы к шее пострадавшего. «Нет, он дышит, просто без сознания». Офис в это время продолжал веселиться, не реагируя на шум.